Студия «Ардис» представляет. Николай Метельский. Вылазка легиона. Читает Андрей Кузнецов. Глава первая. «Гряк, будь человеком, сделай кофе!» — услышал я сквозь дымку полусна голос Таниса. «Гряк не может. У гряка культ тяпки», — ответил гоблин. «Ну извини, Гряк, что ты докопался до слов-то?» — проныл Танис. «Не культяпки у тебя, а лапки. Доволен? Ну сделай, пожалуйста». «Лапки?» — переспросил Гряк удивленно. «Гряк в недоумении». «Надо открыть глаза. Хотя бы. Черт, как спать-то хочется. Может, и ну его? Меня ж не торопит никто». «Нет. Это дело принципа. Если все встали, то и я смогу. Надо только глаза открыть». Открыл. Но тут же закрыл. Точнее, они сами закрылись. Ладно, фигня, встать можно и с закрытыми глазами. Пошевелившись, понял одну забавную вещь. Валяюсь я на земле, прикрытый одеялом и одетый в доспехи. Кстати, а как вчерашний бой закончился? Помню только, что отправил Гарану, Легиона и Гряка на перехват Скворцовой, которая, судя по складывающейся на поле боя обстановке, должна была вот-вот отступить обратно в город. Помню, что мы однозначно выигрывали. Надо вставать. Продемонстрировав силу воли, поднялся с земли, приняв положение сидя. Правда, глаза по-прежнему не открывались. «О, Дарий очнулся!» — произнес Танис весело. Дарий?» «Я не сплю», — пробормотал я. «Вождь, может, кофе?» — спросил Грек. «И мне!» — тут же влез Танис. «Милорд?» — услышал я за спиной голос Гарану. «Лапки Гряка только для вождя работают», — проворчал гоблин. «Что ж ты за существо такое вредное?» — вздохнул Танис. Некоторое время, посидев с закрытыми глазами, уже хотел было опять упасть, вернувшись ко сну. «Милорд!» — коснулся моего плеча подошедший Гарану. «Вы в порядке?» «Я не сплю», — пробормотал я. «Какое время?» Гарану молчал всего несколько секунд, но мне этого почти хватило, чтобы заснуть. «Пару часов назад был полдень», — ответил старик. выдохнул я. «Это уже дело принципа, я просто обязан встать». «Встаю», — произнес я коротко. «Две секунды? Пять? Десять?» «Или не встаете?» — спросил Гарану иронично. «Все, все, уже встал», — пробормотал я. Упав на бок и уперевшись руками в землю, кое-как поднялся. Протер глаза, открыл их, оглянулся. «Я разогрею завтрак», — произнес Гарану. «Так обедать уже скоро», — выдохнул я. «Оставь, со всеми поем». «Блин, какого черта я в доспехах?» «Я пытался убедить вас раздеться, но у меня не вышло», — ответил Гарану. «Я тоже пытался», — влез Танис. «Но ты мне чуть по носу не заехал». «Не помню», — пробормотал я, нахмурившись. «Помню, отправил Гряка на перехват Скворцовой. Помню, мы практически победили». «А потом что?» «Мы победили», — усмехнулся Танис. Покосившись на парня, вновь вздохнул. «Детали». «Битва закончилась уже вечером», — произнес Гарану. «В темноте. Как вы ею управляли, не понимаю, но мы действительно победили». «Детали», — повторил я. «Скворцова найдена и уничтожена», — произнес Гарану. «Демоны стояли до последнего, хотя командир их явно покинул позицию. Мы встретили его, похоже, что его, когда перехватили Скворцову. В конце битвы оставалось от силы пара тысяч демонов. Точнее, именно столько смогли вырваться и уйти на северо-восток. В основном мелочь и несколько шестиуровневых. Когда все закончилось, вы попрощались с призраками, и они растворились в воздухе». «Хумбра!» «Да, рев легиона я помню». «Почему?» — запнулся я, осматривая лесной лагерь. Почему я в доспехах спал? И где манипула Аспия? Что с потерями? — спросил я под конец, найдя взглядом нескольких легионеров в стороне от нас, которые сидели возле костров. 18 убитых, — ответил Гарану. — Были кремированы еще утром. И 5 раненых. Это они, — кивнул он на легионеров. Мы поделились с ними зельями лечения, но Аспий решил не брать их с собой. Сам Аспий и его манипула ушли на разведку, обследуют окраины города. Насчет того, что вы спали в доспехах, мне особо нечего сказать. Вы просто вернулись в лагерь и завалились спать. Как я и говорил, мы пытались убедить вас раздеться, но вы, — замялся он, — проигнорировали нас. Не помню. И это очень плохо. С чего бы мне не помнить? Просто не помнить. Взрыв монстра с огромной склянкой в животе я помню. Как появились призраки, помню. Как меня штормило от одной реальности к другой, тоже помню. А конец битвы нет. И какого фига мне так спать хочется? Башка словно деревянная. Я к ручью. Провел я ладонью по лицу. Умоюсь и вымоюсь. «Я с вами, милорд», — произнес Гарану. «По караулю». На автомате врубил сферу внимания. Пусто. В смысле, демонов в пределах радиуса нет. Хотел уже отмахнуться от Гарану, но махнул рукой. «Пусть караулит». «Гряк», — посмотрел я на гоблина. «Сделай кофе, пожалуйста». «У Гряка лап...» — запнулся он, поймав мой взгляд. «Сделаю, вождь!» Пошатываясь, направился к ручью, не обращая внимания на нытье Таниса, продолжившего упрашивать Гряка сделать кофе и ему. Парни понять можно. Гряк — волшебник в плане приготовления кофе, даже в таких вот походных условиях. Гарану направился вслед за мной, стараясь держаться в шаге от меня. Когда я споткнулся на ровном месте, он моментально приблизился, позволив мне опереться на него. «Блин, что со мной такое?» Проходя мимо оставленных в лагере легионеров, поприветствовал их, похвалив за вчерашнюю работу. «Мне не сложно, а им должно быть приятно. Простых бойцов большие шишки редко жалуют вниманием. У ручья, который скорее маленькая речушка, глубиной немного выше колен, разделся, вновь проверив пространство сферой внимания. Гарану наверняка ее и не выключает, но у меня эта техника чуть дальше бьет, так что игнорировать ее я не намерен». Вымывшись и немного придя в себя, вылез на берег и, подойдя к своим вещам, замер. Туплю. В голове по-прежнему туманно, а виски словно вниз кто-то тянет. «Ладно я. А ты-то как про чистую одежду забыл?» — произнес я со вздохом. «Прошу прощения, милорд», — чуть склонил голову Гарану. «Голова другим забита». «Чем?» — спросил я с любопытством. «Беспокойством о шебутном принце», — улыбнулся он. «Ладно», — почесал я грудь. «Тогда хватай доспехи и пошли в лагерь». Труселя я все же надел, но остальную одежду собрал в кучу и взял с собой. В лагере поменяю. Да и нижнее белье тоже. «Вы как, милорд, пришли в себя?» — спросил Гарано, когда мы двинулись обратно. «Немного», — кивнул я. «Спать по-прежнему хочется, в голове муть, но жить можно». «Есть предположение, в чем причина такой сонливости?» — спросил он осторожно. «Понять, что его беспокоит, можно. Так-то я ранняя пташка, и для сна мне обычно много не надо, так что подобное состояние действительно может вызывать беспокойство». «Да блин!» — наступил я на какую-то ветку. «Сапоги надо было надеть». «И да, есть. Мне кажется, все из-за призраков». «Призраков?» — удивился Гарану. «Но как?» «Я их чувствую», — вздохнул я, на мгновение активировав сферу внимания. «Сложно словами описать, просто чувствую. Они... Помнишь, я говорил про непонятную печать у меня на душе?» «Конечно, милорд», — кивнул Гарану, звякнув моими доспехами. «Ну вот», — хмыкнул я. — «Похоже, это что-то вроде пространственного мешка в душе. Туда призраки и ушли, причем потрепанные боем призраки. Не чувствую никакого оттока энергии, но логика подсказывает, что они как-то восстанавливаются за счет меня». «Это...» — не смог подобрать слова Гарану. «Это вызывает беспокойство». «Я им верю», — пожал я плечами. «Не станут они делать что-то, что причинит мне вред». «А если они и сами не знают, что может причинить вам вред, а что нет?» Бросив взгляд на идущего рядом старика, вздохнул. «Тогда да», — ответил я. «Тогда это вызывает беспокойство. Но мы все равно ничего не можем сделать». «Выгнать их», — предположил Гарано. А я в этот момент вспомнил все те странные сны, где я сидел в большом кресле посреди бесконечной поляны. Это было моим решением. Я дал добро. Но даже если забыть об этом, не смогу я прогнать братьев. «Даже если забыть про моральный аспект, я просто не знаю, как это сделать», — ответил я после небольшой паузы. «Призраков я чувствую, как и их состояние, но не более. Никакой связи с ними не ощущаю. Нет той ниточки, за которую можно дернуть и позвать их». «Клич легиона?» — спросил Гарану осторожно. «Как у тебя все просто», — усмехнулся я. «Уверен, это так не работает». «А если попробовать?» — настаивал он. «Как скажешь, но потом», — пожал я плечами. Рассказывать про сны мне было лень. Гарану я доверял, но он ведь столько уточняющих вопросов задаст. Лень, короче. Потом как-нибудь. Все-таки это важно. Дело в том, что сны с легионерами стали появляться очень давно. И с тех пор я кидал клич не один раз, а призраки появились только вчера. То есть не все так просто, и как их позвать, я действительно не знаю. Но, если честно, меня беспокоит только сонливость, на все остальное плевать. Не верю я, что это опасно. Могу ошибаться, но не верю. Хотя поэкспериментировать с призывом призраков надо. Все-таки у меня в душе сейчас больше полуквадри легионеров, пусть и неполноценных. Помню, что интересно, это я помню. В общем, во время вчерашней битвы в какой-то момент одна из манипул призраков начала сильно сдавать там, где должна была уверенно стоять. Живые легионеры такого себе не позволяли. Из-за этого пришлось слегка изменить тактику боя, стараясь держать более плотный строй, чтобы можно было помочь несущим потери подразделениям. Зато призраки не умирали. Я это понял довольно быстро, когда стал ощущать, что убитые бойцы возвращались обратно в печать. Или в мою душу через печать. В общем, сигналы прохода от печати стали ощущаться. Не сыграть на этом было нельзя, так что я сделал то, на что в обычной ситуации с живыми бойцами пошел бы только в крайнем случае. Я подставил под удар манипулу призраков, бросив ее на убой. За счет этого мы 1003 демонов положили. 120 против 3000 — неплохой размен. При том, что призраки по-настоящему так и не исчезли, считай, просто из боя вышли. А после прорыва Рекса-2, который чудом его пережил, мы прикончили еще пару тысяч демонов, и наша будущая победа стала очевидна. Мне, во всяком случае. Но, как показала практика, я оказался прав. Если забыть о сонливости, меня лишь одно беспокоит. Больше 3000 легионеров с несколькими семизвездочными и одним восьмизвездочным призраками — слишком большой соблазн. Логика подсказывает, что глупо не использовать такой ресурс, а чувства кричат о том, что мертвые выполнили свой долг до конца, даже больше. Они пришли на клич своего легата даже после смерти. Нельзя их трогать. Не по-людски это. Я даже где-то надеюсь на то, что не смогу понять, как их призвать. Мы, живые, сами должны разбираться со своими проблемами. Мертвые должны отдыхать. Смерть — это путь к перерождению, все, конец, точка. Ненавижу заклинание «Прах души» из-за того, что оно сжигает душу, и мне очень некомфортно от того, что имперский легион продолжает сражаться до сих пор. Не должно такого быть. Это нечестно, позорно и противоестественно. Мне больно думать об этом. Аспий со своими людьми вернулся только под вечер. «Ваше Высочество!» — подошел он ко мне. Я сидел недалеко от костра и разглядывал склянку с лечебным зельем. Еще несколько лежали на земле рядом со мной. После прошедшей битвы мне открылась занимательная информация. Оказывается, в правом наруче моего доспеха есть печать хранения с небольшим внутренним пространством, из которого я вытащил эти самые склянки. По воспоминаниям предка, внутри этого пространства время останавливается, то есть зелья должны быть в порядке, но проверять бурду, которая провалялась там 1000 лет, как-то напрягает. Зато теперь мне не надо скидывать со спины вещмешок, чтобы достать зелье лечения. «Докладывай», — произнес я, продолжая рассматривать склянку. «Ведь любопытно-то как. Хочется сравнить, насколько зелья времен империи были лучше нынешних. Умом я понимал, что технологии производства, как и ингредиенты, не изменились, но устоявшийся нарратив о том, что раньше все было лучше, действовал и на меня, вызывая то самое любопытство. «Мы обследовали восточные окраины города и не обнаружили ни одного демона», — произнес Аспий. «Ну так», — хмыкнул я, после чего поднял голову и посмотрел на Центуриона. «Я бы удивился, останься там хоть кто-то, после такой-то чистки». «Ладно, садись. Есть к тебе разговор», — кивнул я на землю перед собой. «Надеюсь, разговор недолгий, а то мне...» — начал он, садясь напротив. «Все еще дерзишь?» — хмыкнул я. «Угомонись. Это уже раздражать начинает. Ты мне ни друг и ни вассал, даже подчиненный лишь технически. И все-таки я принц, так что будь аккуратнее». «Учту, ваше высочество», — кивнул он. «И хочу извиниться за прошлое. И за будущее, на всякий случай. Я... характер у меня такой. Понимаю, что это не причина, но хотя бы для понимания. Я и в Легионе от этого страдал. Поверьте, в боевой ситуации лишнего я болтать не буду». «Учту», — хмыкнул я иронично. «Сейчас готов слушать и говорить только по делу?» «Кстати, да. Вчера он всякого наговорить успел до боя, но когда сражение началось, действовал очень профессионально». «Так точно, ваше высочество», — кивнул он. «Что ж», — пожевал я нижнюю губу, — «первичную разведку ты произвел. Молодец. Завтра в город пойдем мы, а ваша задача — заняться трофеями. Собери все, что только можно. Разве что ингредиенты из демонов, которые точно испортятся, не трогай». «Понял, ваше высочество», — произнес он серьезно. «Сделаю». «Скворцову убили», — продолжил я. «Тело ее видел? Доказательство какое-нибудь забрал?» «Так точно, ваше высочество», — ответил он. «Тело видел. Все, что мог, с тела забрал. Голову принесли ваши люди еще вчера, и я положил ее в мешок для ингредиентов. Он небольшой, но для головы хватит». «Какой мешок?» — не понял я. Промычал он тихо. «Специальный мешок, зачарованный на сохранение того, что может испортиться. Штука дорогая, но любой уважающий себя центурион обязан его иметь. Да и не только центурион, но жалование простых легионеров не то чтобы выдающиеся. Кроме сохранности, такой мешок больше ничего не дает», — уточнил я. «Ну, там уменьшение веса, увеличенное внутреннее пространство». «Нет, ваше высочество», — покачал он головой. «Я понял, о чем вы, но такое не каждый аристократ себе позволить может. Я, например, не могу. Это уже слишком дорого». «Ясно, продолжай», — кивнул я. «Хотя, стоп, ты уже ответил. Тогда к главному. Что с секретностью делать будем? Мне бы не хотелось, чтобы о моем участии во вчерашней битве узнали в Атоле. Да и в принципе о том, что мы встречались». «Об этом я уже говорил, ваше высочество», — произнес он осторожно. «И я, и мои люди способны держать язык за зубами». «Ну, предположим», — произнес я медленно. «А в целом? Что начальству докладывать будешь? Случайно встретили бедную старушку в лесу, грохнули и побежали обратно?» Задумался он на мгновение. «Я всего лишь центурион. Как начальство в вашем лице скажет, так и будет». «Так, значит», — вздохнул я. «Аспи, я не знаю твоих людей и их характеры. Черт, да я даже ваших офицеров в Легионе не знаю. Могут ли твои бойцы проговориться о чем-либо? Если да, то о чем? Будет ли твое начальство в Легионе дотошным, и если да, то насколько? А если они решат устроить перекрестный допрос твоих людей?» «Насчет допроса не уверен, вряд ли, но начальник штаба довольно дотошный», — поморщился Аспий. «Да тут кто угодно заинтересуется, как вы умудрились убить старуху, которую 200 лет всем Легионам ловили», — хмыкнул я. «Соглашусь, ваше высочество», — вздохнул он. «История должна быть очень продумана. И чтобы твои бойцы ее знали и могли, если что, импровизировать», — добавил я. «А лучше, чтобы этого даже не потребовалось». «Гряк предлагает сказать правду», — влез в разговор лежащий неподалеку от нас гоблин. «Только вождя убрать». «Гоблины», — поморщился Аспий. «Нет, подожди», — приподнял я брови. «А ведь он прав. Просто опиши все, что случилось в рейде, но без меня и моей команды, ну и без того суккуба, который за вами гнался. Минимум отсебятины. Пришли к Гранцу, встали лагерем, хотели уже на разведку идти, а тут из города небольшой отряд демонов вышел. Решили уничтожить. Ну или решили подождать, когда он уйдет, а эти твари прямиком к вам направились. Вы принимаете бой, а тут раз — и иллюзия спала. А через несколько секунд штандарт света поставил. Ну а через несколько секунд появилась армия призраков, которая и уработала всех демонов. Вы, естественно, в шоке. Во всей этой каше боя мало что поняли, но когда все закончилось, на поле боя остались не только демоны, но и Скворцова». Промычал он задумчиво. «Может сработать. Только вот тот демон, который нас заморозил, если такое появится еще где-то, то о нем надо бы рассказать». «Прав он, так-то». «Ни слова о нем», — произнес я, давя легкое неприятие. «Это приказ. Сейчас сохранение тайны обо мне в приоритете. Будем надеяться, что эта тварь не появится до того момента, как я вернусь. А если это и случится, — поморщился я, — пусть это останется на моей совести». «Если к моему возвращению в Атолу будут готовы, я не смогу вернуть власть в свои руки. Ну или это будет сделать гораздо сложнее. Это и так будет непросто из-за невозможности всех перевешать. А если тот же Стратус подготовится, я вообще по рукам и ногам связан буду. Мне даже не из-за физического сопротивления аристократов страшно, а из-за того, что в ходе возвращения власти экономика страны развалится. Внешнеполитические связи будут разрушены, инфраструктура. Война сама в себе как таковая фигня. Последствия вот что паршиво». «Слушаюсь, ваше высочество», — кивнул Аспий. Какого-то неприятия от моих слов я у него не заметил. «Ну да, погибнет какое-то количество легионеров, но раз приказывают молчать, значит, так нужно. Ну или как-то так». В актерское мастерство Аспия я не верил, как и в его способность не озвучивать свое дурное мнение. Раз молчит, значит, и правда плевать. «Хорошо», — посмотрел я на небо. «Тогда свободен. Обдумай историю, обсуди со своими людьми и позаботься о том, чтобы все поняли». «Слушаюсь, ваше высочество», — произнес он, склонив голову, после чего поднялся на ноги и, еще раз поклонившись, отправился к своим людям. «Гряк!» — начал я было. «У гряка лапки!» — ответил тот лениво. «Я не про кофе!» — хмыкнул я. «Сбегай на юг. Там пара пятиуровневых демонов образовалась». «Опять!» — проворчал он, поднимаясь на ноги. «Почему постоянно гряк?» «Потому что нужен самый быстрый из нас», — произнес я с улыбкой. «А кто самый быстрый?» «Тот, у кого лапки».